«Наша Вселенная — весьма странная особа». Академик РАН Валерий Рубаков. Астрофизик. Много во Вселенной непонятного. Несмотря на все наши несомненные успехи, тайн и загадок, конечно, больше. Вселенная вообще весьма странная особа. Если бы мы не знали экспериментально наблюдаемых фактов и начали умозрительно придумывать, как должна быть устроена Вселенная, сидя в башне из слоновой кости, то мы бы совсем другую Вселенную придумали. Реальная Вселенная сильно отличается от того, что представил бы теоретик. Вопросов больше, чем ответов. Да, удивительного немало. Например, тот факт, что темп расширения Вселенной растет, но очень медленно. Плотность темной энергии, которая заставляет ускоренно расширяться Вселенную, чрезвычайно маленькая. Именно из-за этого темп расширения растет очень медленно. Это странно, потому что в природе есть разного рода взаимодействия. Сильные, слабые, электромагнитные, гравитационные. И они характеризуются своими масштабами энергии. Так вот, масштаб энергии, который характерен для темной энергии, он безумно, необъяснимо маленький. Намного порядков меньше, чем все остальные масштабы энергии, которые мы имеем в природе. Это непонятный нам факт. Это необъяснимо. Это столь маленькое число, которое непонятно откуда взять. Из каких принципов оно могло бы появиться? Это называется проблемой космологической постоянной. Она существует давным-давно, буквально с того момента, как было обнаружено ускоренное расширение Вселенной. Люди на эту тему думают, пытаются придумать механизмы, как могло случиться, что такое маленькое число в природе образовалось. Но пока ничего не придумали. Удивительно ведет себя Вселенная. Еще одна удивительная вещь — то, что масса обычного или барионного вещества и масса темной материи не сильно отличаются. Барионная часть меньше, чем темная материя, но всего-навсего в 5 раз. Думается, что барионная материя и темная материя — это все реликты или образование очень ранних эпох. Это свидетели ранней эволюции Вселенной. При этом механизмы образования темной материи и барионного вещества совершенно разные. Значит, в ранней Вселенной были совершенно разные причины, по которым появилась темная материя и барионное вещество. Казалось бы, эти две фракции должны иметь совершенно разные плотности массы. Тем не менее, разница небольшая. Совершенно странное, необъяснимое явление. Отличие могло бы быть на 10 порядков или на 100. Никаких правдоподобных объяснений этому факту у нас нет. Темная материя для темных существ? Есть предположение о существовании темного мира, где живут темные человечки. Но мне кажется, вряд ли это возможно. Для того, чтобы объяснить темную материю, не обязательно иметь темную химию или темную физику. Это, на мой взгляд, слишком сложно. Есть такой методологический принцип — бритва Оккама, гласящий, что не надо множить сущее без необходимости. То есть не надо перебарщивать с введением новых сущностей. Это тот самый случай. Когда вы пытаетесь что-то объяснить, не надо искать очень сложные объяснения. Надо искать простые объяснения. Чем проще, тем лучше. Обычно они и оказываются самыми верными. Инопланетяне, может, и есть, но живут далеко. Существуют теоретические аргументы, говорящие о том, что мы находимся в такой области значений параметров, констант связи, масс частиц и так далее, что стоит их чуть-чуть изменить, и все исчезнет. Нас не будет. А при существующих значениях вероятность образования жизни очень мала. Соответственно, для возникновения жизни должно сойтись множество факторов. Но кто знает, не сошлись ли они где-то еще? Было бы, конечно, очень интересно обнаружить сигналы от других цивилизаций, но их не обнаруживают. Может быть, потому что они очень далеко или в параллельных вселенных. Но это ведь не проверишь. Может, мы из «Матрицы»? Маловероятно. Нельзя исключать, что можно создать реальный мир виртуально. Но странно представить, что вещи вокруг — стол, компьютер, шкаф, доска — это все существует только у нас в голове. Это не соответствует здравому смыслу и слишком похоже на фантастический сюжет. Ответят ли астрофизика и космология на все вопросы? Думаю, что нет. Потому что процесс познания бесконечный. Чем мы ближе к цели, тем она дальше. Это закон удаляющегося горизонта. Чем больше мы узнаем, тем больше мы не понимаем. И тем больше нам хочется узнать. Но этот процесс сейчас замедляется. В физике элементарных частиц этот процесс по объективным причинам становится все медленнее, потому что каждый день ускоритель размером 30 километров не построишь. Задачи становятся сложнее. Инструменты, которыми их надо решать, становятся все более сложными и дорогими. Они требуют очень больших усилий для того, чтобы их создать. Сейчас в ЦЕРНе, да и вообще в Европе, идут обсуждения стратегии на будущие годы. Речь о том, что Большой адронный коллайдер будет работать до 2035 года, а следующая машина хорошо, если будет к 2040 году сделана. Обсуждается горизонт планирования на 70 лет. Так устроена физика элементарных частиц в наше время. Будут все время возникать новые вопросы. Будут новые прорывы, но процесс этот будет замедляться. Самая главная загадка. Больше всего хочется ответить на вопрос, как началась Вселенная. Узнать, какова ее самая ранняя эволюция. Узнаем ли мы когда-нибудь все? Наверное, этого и не должно быть. Ведь тогда наступит конец интереса, конец познания, а значит и конец человечества. Бесконечность интригует куда больше.